Нет, Марвел 11. Мне снился сон, что мне посреди ночи отсасывала мой огромный член какая-то девушка с прической карри. Все было мутным и мне было тяжело сосредоточиться на чем-то, как, впрочем, и в любом другом сне, но, когда я кончил и девушка начала резво глотать обильные порции моей спермы, я понял, что это какой-то слишком реалистичный сон или, по крайней мере, я сейчас должен проснуться с трусами полными неожиданного сюрприза от ночной полюции. Но время шло, а девушка продолжала судорожно глотать мои горячие сливки. Член терял свою твердость и объем, и к моему ужасу мне стала возвращаться ясность мысли и осознание того, кто я и где. Меня зовут Эдвард Литц или просто нет, я супержирный парнишка-азиат, слава богу, совершеннолетний школьник, который учится в выпускном классе школы Мидтаун. А это, слава богу, совершеннолетняя девушка, что слизывает сперму со своих губ, это моя сестра. Слава богу, сводная, Петра Паркер. Пока я приходил в себя, со стороны мой в член атаковала чьи-то ручка и начала его яростно надрачивать. Я почувствовал, что кровь покинула мои мозги, но все же уже проснулся и мог мыслить в полубессознательном состоянии. Причиной такого резкого падения ясности восприятия стало дикое возбуждение и огромный толстый член длиной где-то в 25 сантиметров и толщиной в 8. Чем же они меня, блять, кормили? Вторая пара рук принадлежала моей второй сводной сестре Гвен Стейси. Ох, блядь, что же она вытворяет своим ротиком? Как это возможно, заглатывать весь мой шланг и без намека на рвотный рефлекс? Ах, да они этим уже 5 лет с Петрой занимаются. Слава богу, Гвен уже 20 лет и она студентка в престижном универе. Проходит практику в Аскорпе. Было тяжело думать о чем-то, кроме ее опытного язычка и тугих губок, что обтягивали мой член, гуляя по нему по всей длине, но я должен был понять, что, блядь, происходит и почему мои сестры сосут мне член. Ответ не то чтобы поразил, он порвал мой мозг, как мой член рвет стандартные презервативы. Я в мире Марвел 11, но не в том теплом и ламповом мире нелогичной гиперопеки всех мальчиков. Наоборот. Этот мир не защищает права редких зверьков, а наоборот ограничивает их до сумасшествия, естественно, в пользу сильного женского пола. То есть мальчики становятся совершеннолетними в 13 лет, и им сразу приписывают семью, о которой они должны заботиться. В моем случае это была семья Паркер и семья Стейси, но мне повезло, мои мамы были подругами и вполне себе адекватными женщинами. Потому сами они ко мне и пальцем не прикасались, а вот своих дочерей поселили у меня в комнате. Точнее, у нас в комнате, как только мне стукнуло 13. С тех пор такая пробудка для меня обыденность. Девочки в этом мире очень озабоченные. Но мне повезло, и мои девочки были адекватнее, чем средняя местная обитательница. Например, мама Стейси залетела от своего сводного брата в 13 лет, потому ей сейчас 34, а моей матери 32. Петра же была на опеке своей тети Мии, которой 28, но и ее мать родила ее в 14. Все так спешили обзавестись детками от своих сводных братьев, потому что у них не было перспектив в жизни, как и у любой другой среднестатистической женщины. Таких обычно из семейного гнездышка пинают в 18 лет, даже если у них на руках есть дети, и женщины, как и подобает сильному полу этого мира, идут на завод и зарабатывают на себя и ребенка. В этом случае то, что их ребенку уже было 3-5 лет, большой плюс, ибо девушки без задней мысли сдавали детишек в детсад или в школу и шли пахать на завод. В нашей семье больше всего зарабатывала мама Стейси, меньше всего мама Паркер. Моя же родная мать была обычным бухгалтером в Stark Industries, и пусть зарплата была топовой среди бухгалтеров, но до капитана полиции Нью-Йорка сильно не дотягивала. Все эти три женщины были женами друг друга, и у них не было мужчины, ну кроме меня. И мне снова повезло, что у меня все не как у обычных семей. Обычно своидные и нередко родные мамы вполне на законных основаниях используют своих отпрысков мужского пола как сексуального партнера, но мои мамочки не из-за этого сошлись, просто они реально любили маму Стейси. Она у нас была за папу и хорошенько удовлетворяла своих жен, наводя вполне приличную дисциплину и мораль в нашей семье. Все же не зря она капитан полиции. В свое время насмотрелась дерьма и решила, что ее сын должен вырасти как нормальный мальчик. И естественно то, что я живу в одной комнате с озабоченными сестричками, тоже часть нормального воспитания местных мальчиков. Как я уже говорил, этот мир немного стукнутый по голове, а на улице начало 2000-х, и так же как в прошлом мире сексуализировали женщин, в этом мире до невозможного сексуализировали мужиков. Настолько мощно и практически без цензуры, что нельзя телек посмотреть без того, чтобы каждые 15 минут не показали рекламу с обнаженным мужиком. Естественно, в такой среде просто невозможно, чтобы не появлялось геев. И те мальчики, которые лишены сестринской заботы, рискуют стать именно этими радужными пони, у которых не стоит на женщин. Их, конечно, лечат, причем очень жестоко, через курсы Виагры и групповые изнасилования женщинами, что немного попахивает методами лечения лесбиянок 1960-х годов. Только их насиловали мужики, но в целом мало кто резко становился натуралом, а больше парней ломалось и ненавидели женщин от всей души. Все же слабый пол. Вот мне и повезло, что у меня теперь есть две очень заботливые сестры и три мамы. Кроме того, Петре и Гвен не светит пинка под зад из нашего уютного гнездышка. Обе девушки были редкими представителями гениальных девушек, IQ которых был выше 200, отчего даже очень традиционная мама Стейси не стала страдать херней и оформила их мне как членов моего гарема. Впрочем, сестры не могут стать женами, и пусть они типа в гареме, но на третьих ролях. Я еще должен найти себе главную жену и младших жен, причем именно много младших жен. Все же соотношение 1:1:9 это реально проблема. И в этом мире очень сложно найти толковых жен, которые еще и не лесбиянки. И да, больше половины женщин мира реально ненавидит мужчин. Причины весьма простые. Все та же семья. Это моим сестричкам повезло, что они получили себе братика, которого они воспитывают в других семьях. Воспитанием девочек занимаются отцы или дедушки и вполне на законных основаниях травмируют девочек так, что они навсегда завязывают с мужиками. В основном такие девушки были многодетными матерями-одиночками уже к 18 годам, и именно они составляли 80% населения мира. В некоторых странах проще, в некоторых вообще пиздец, но это то, что происходит в этом мире, и я, похоже, крупно попал. Ибо никто не спешит переводить мужиков из положения сексуальных рабов и товара, а я именно этим товаром и проснулся. Впрочем, все не так плохо, как кажется. У меня хотя бы психика нормального русского мужика под 40. У меня, похоже, и дети были. От трех браков, в общем, 5 штук. Мда, хотя именно я не помню, но даже так жен 1 и жена 2 казались вначале нормальными бабами, но все непременно ходили налево и в итоге находили себе кого-то получше, забирая опеку над моими оболтусами. Третья уже начала показывать тенденцию к остыванию, и я ждал, что и она сбежит к какому-то пузатому торговцу биткоинами или блогеру с миллионом подписчиков. Но обошлось. Хз как, но похоже, я просто не проснулся одним утром, а точнее проснулся в этом кошмаре. Сестрички тем временем выскочили из постели, и я лицезрел их обнаженные худенькие фигурки с небольшими сиськами 1-го размера и плоскими задницами. Мда, очевидно то, что они ученые, не сильно хорошо сказывается на их фигурках. И на зрении тоже. И если у Гвен легкий минус 2, то у Петры жирнющий плюс 10, от которого линзы ее очков похожи на дно бутылки. Как понятно, они не супер красавицы, но у Петры из-за занятий балетом очень мускулистые ляжечки и даже плоская задница во вполне приличной форме. Нет, вставай, в школу опоздаем. Петра, ты же знаешь, у него голова кружится из-за оттока крови в его огромную черную штуку. Я не черный, я азиат, автоматически ответил, не сразу поняв, что эта личность не додает о себе знать. И да, я хоть и вспомнил прошлую жизнь, но как раз таки вспомнил, а не заменил себя другой личностью. Сестричек люблю, наверное, больше, чем жен в прошлой жизни. Тем более они девственницы и берегут меня. Странно считать себя девственником, когда две красотки уже несколько лет отсасывают тебе член, но такова жизнь, и если они не делали бы этого, была высокая вероятность, что я стану искать порно, а в этом мире все порно с большим акцентом на мужчин, а от женщин только пихательные дырки в кадре мелькают. Смотря такое, невозможно остаться натуралом. В общем, спасибо сестричкам, что нет, не вырос дырявым. А то я, наверное, вышел бы в окно, получив его память. Я, конечно, мужик широких взглядов, и геи могут чпокать, кого они хотят, но вот только не думаю, что выставлять подробности своей половой жизни – это норма. Даже родители в обычных семьях как-то шифруются от своих детей, и тем более от соседей и т.д. Бегать по улице и кричать, что ты занимаешься сексом с мужиками или наоборот, это не норма, даже если ты натурал. Впрочем, очевидно, во мне выстрелила какая-то скрытая наследственность или от мамы, или от папы, и в итоге у меня даже некоторые чернокожие девочки в классе светлее меня. Хотя мама сама по себе на вид почти кореянка, как и ее чистокровная кореянка мать. А отец у нее был наполовину доминиканцем, наполовину филиппинцем. И все же я выгляжу скорее как филиппинец, чем кореец, чем не перестает напоминать бабуя при каждой нашей встрече. Но вот доминиканское наследие, которое болтается у меня по самое колено. Мда, сестрички очень часто шутят по поводу моего биг-блёк-кока. хотя и сами виноваты, что рассосали его до неприличного размера и выносливости. И реально у меня очень высокая либидо и спермы очень много, отчего девушки часто пропускают завтрак, ибо уже фактически полны моих горячих сливок. Все это тоже часть регулярной практики среднестатистической семьи в Америке. Это делается для того, чтобы у их мальчиков были большие члены и много спермы. Такие считаются самыми завидными женихами, и у них есть шанс получить самых богатых и перспективных жен. Блять, реально чувствую себя быком-осеменителем на продажу. Кроме того, то, что меня часто высасывали досуха, привело к тому, что я жрал как не в себя. И с этого вылазят проблемы с лишним весом. Однако, в Америке это норма, а то, что мужчин сексуализируют все и вся, то и мой типаж колобка ростом 155 и весом в 100 тоже очень популярен, особенно среди женщин постарше. Это молоденькие мечтают о худеньком скромняшке или подкачанном фитоняшке. Большие мамочки спят и видят, как они совращают своего пухленького сынишку или соседского паренька. Похавали мы в кругу семьи. Мама Стейси выглядела как вылитая Сара Коннор. Однако сиськи четвертого размера и рост 185 сильно отвлекали от ее еще молодого личика. Да и жопень у нее такая, что невозможно оторваться. Тетя Мей же выглядела как Алиса Милана и собиралась на работу в центр помощи бездомным. Зарплата там минимальная, но вот связи у нее не хуже, чем у капитана полиции. Богачи так и норовят вбросить бабки в благотворительность, чтобы в итоге эти деньги вычли с их налогов и дали другие приличные бонусы вроде характеристики филантропа в газетах и приглашений на всякие благотворительные вечера. Моя же мама была обычной азиаткой, пусть и ростом в 170. Впрочем, она была красива, и даже Антонина Старк однажды с ней переспала, отчего мама получила перевод с обычных бухгалтеров в прямые подчиненные Пипперпотс, но тоже в бухгалтера. С Пиппер моя мама спит достаточно часто, и это вполне себе нормальная практика для белых воротничков. Это помогает держать подчиненных более вовлеченными дело своего начальника. Однако странно то, что Антонина Старк никогда не спит с Пиппер, но часто шалит с другими сотрудницами, а каждое утро просыпается в компании нового мальчика-модели, поддерживая репутацию очень успешной у мужчин-женщины. В то же время в свои 28 лет Тоня Старк не имеет детей и даже не задумывается о муже. Впрочем, это понятно, ибо измена официальному мужу с другим мужчиной – это повод для мужа отсудить половину денег миллиардерши. Хотя бы в этом у мужчин еще есть какие-то права. Впрочем, измену надо еще доказать, и кроме как ДНК-теста детей жены это сложно провернуть. Короче, все уже смирились с тем, что Антонина ведет разгульную жизнь и никогда не думает о замужестве. Пока думал о мамах, сам не понял, как срубал пол ведра яичниц с беконом и пару бургеров с картохой. Блять, а я ведь задумался о том, чтобы сбросить вес. И не то, что я хочу быть красавчиком-стройняшкой. Мне реально тяжело дышать с центнером жира на моей туше. Да и стыдно из-за пуза видеть только головку своего огромного черного члена. В прошлой жизни у меня никогда не было пивного пуза, потому меня сильно раздражает его наличие в новое, и хотелось бы как-то решить эту проблему. Тем временем Петра оторвала меня от мысли и потащила меня в автобус. Осмотрел мой прикид в виде шбриджей с широкими штанинами и гавайской рубахи голубого цвета. Я посмотрел на Петру, у которой рост был 160, копна коричневых волос, которая была обрезана ниже мочки ушей в растрепанной каре. Она бы была ничего даже со своими очками с толстой черной оправой, все портила клетчатая рубаха и джинсовые штаны на лямках, как у тех американских фермеров, что постоянно вилами ворочают солому. Ну, с ее плоской тощей жопкой ни один пояс не удержит обычные штаны, ибо реально ни за что не зацепится, и они упадут без вариантов. Впрочем, куча книжек, которые она тащила из-за того, что те в рюкзак не влезли, дополнила и так совершенный образ ботанши. Когда мы вошли в автобус, то меня пронзили жгучие взгляды озабоченных самок, и Петру прожгли взгляды зависти. Впрочем, все знали, что это не проблема, ибо пусть Петра в моем гареме, но она моя сводная сестра, и это норма для этого мира, но это не мешает сексуально неудовлетворенным девушкам мысленно орать в разочаровании. Почему она, а не я? Мда. Я никогда не привыкну к этой жизни, а силы задавать вопросы, как и зачем я попал именно сюда. Нет сил просто. Просто смирюсь и буду плыть по течению. 2. Первый день прошел вполне в соответствии с ожиданиями Нида, точнее моей старой личности. Однако я все еще не мог перестать вертеть головой и несколько раз ловил на себе взгляды девушек. А они, в отличие от Петры, у которой уже был мужик, сильно старались выглядеть лучше других. Например, наша соседка Мэри Джейн. Рыжая голубоглазая девушка только в белой футболке и джинсах выглядела как настоящая топ-модель. Хотя ни дрякова не секрет, что она из семьи матери-одиночки, которая к тому же и алкоголичка. Впрочем, сиськи пятого размера и круглая задница, на которую даже Петра засматривается, заставляет забыть о таких мелочах. Тем более Мэри Джейн, как и все девочки 18 лет, недавно вылетела из родительского гнездышка и живет на съемной квартире, подрабатывая официанткой. Теперь они с матерью фактически не имеют никаких отношений, чему девушка, похоже, несказанно рада, а то нередко приходила в школу с разбитыми губами и в тоналке, пряча фингалы. Теперь это кажется позади. Еще одной красоткой, что привлекало мое внимание, была блондинистая Фелиция Харди. Несмотря на то, что девочка богата, ее мать пихнула ее в среднюю школу, где может учиться даже Мэри Джейн. А все потому, что шансов найти мужика в школах для богатых ни у одной девушки нет. И действительно, если задуматься, то тот же Гарри Осборн, что редко бывает в нашем классе, но все еще числится учеником Мидтаунской школы. Окружен с самого детства дочерьми совета директоров Оскарп, и не удивлюсь, если узнаю, что и Норма Осборн не раз ночевала в постели сына. Сложно представить, что такой избалованный засранец захочет серьезных отношений с девушкой вроде Фелиции. Нет, Фелиция не уродка и просто блондинистая богиня в брендовых шмотках. Но если даже Мэри Джейн вполне на ее уровне, то и много других девушек не сильно ей уступают в красоте. Но признаться честно, что Мэри Джейн, что Фелиция не раз ловили на себе мои взгляды, и если Мэри Джейн высокомерно вздергивала носик и выставляла себя на показ, то в глазах Фелиции я уловил игривый блеск. И вскоре я пожалел. Ну, наверное, пожалел о том, что пялился на эту стерву так часто. Меня под локотки утащили после уроков в пустой кабинет две, на удивление, высокие и сильные девушки. Одна была Ален. Блядь, не вспомню имя этой темнокожей одноклассницы. Вторая — белая брюнетка с зелеными глазами по имени Джессика Джонс. Обе футболистки, как и Фелиция и Мэри Джейн, потому неудивительно, что они были подкачанными, а их ляжки по толщине мало чем уступали талии, да в этой Америке популярен именно футбол. А не американский футбол, ломать кости и всячески уродовать свое тело переломами — не очень популярное дело на фоне того, что им еще мужиков себе в постель заманивать личиком и этим самым телом. Поэтому ляжечки и жопки футболисток были особенно аппетитными для моих голодных глаз. Либидо этого тела нельзя недооценивать. Постоянные тренировки с Гвен и Петрой превратили меня в настоящего монстра, и то, что меня схватили и уволокли в пустой класс две красавицы, не могло не пробудить мои инстинкты выживания. «Охренеть!» — воскликнула Джессика, смотря, как мои широкие штанины были угрожающе натянуты моим монстром. Алан посмотрела на мой член и сглотнула. «У папы такой же. Ну, может, немного меньше, но я думаю, я справлюсь». Дверь резко распахнулась, и вошла Фелиция. «С чем ты тут справишься, Лиззи?» И когда я уже с разочарованием подумал, что меня реально пришли спасать, Лиззи, Ален улыбнулась и сказала: «Конечно же, я собиралась сесть на него только после тебя. Хорошо, что ты знаешь свое место». Она обратила свой взгляд и, залившись румянцем, сказала: «Нет, твои знойные взгляды разбудили во мне хищного зверя, и ты должен взять на себя ответственность». Сказала она и задрала юбку, показав гладко выбритую киску, которая уже был подостаточно влажной, чтобы соки стекали по подкачанным ляжками красавицы. Я почувствовал, как Джессика расчехлила мой член и начала его энергично сосать, но я не мог отвести взгляд от киски моей насильницы. И до меня сейчас собирались насиловать три футболистки-красавицы, и буду я проклят, если я буду против такого. Нет, во мне твердит, что это неправильно, и меня обесчестит, превратив в шлюху. Но... Петра и Гвен всегда делали это ротиком и никогда не позволяли себе и мысли сесть на мой член раньше моей главной жены. Мамы все уши им прожужжали о том, что у меня будет богатая и обеспеченная первая жена, которая позаботится о Эдике лучше, чем они, так что им оставалось только тихо дрочить, пока они заглатывали моего здоровяка, как послушные сестрички. Сейчас же их братика будет насиловать толпа хулиганок, и мой здоровяк пульсирует в предвкушении. Черт возьми, он огромен. С восторгом в глазах присвистнула Алана. Фелиция нерешительно взглянула на подруг, сказав: «У меня нет таких больших презервативов». «А у вас?» Джессика молча оторвалась от сосания члена и достала с курточки пачку таблеток бросик в Фелицию. «Будь женщиной и трахни его без резины. Этот мальчик чистый, как утренняя роса. Я знаю Петру и Гвен, и они наверняка вырастили брата так, что они ни одной другой девушки, кроме их и мамочек, не трахал. Хм, мда, редко вижу домашних мальчиков с хорошим воспитанием, потому даже немного страшно осознавать, что я у него буду в первом десятке. Не хотелось бы оплошать и разочаровать миленького мальчика плохим опытом. Потому и вы, девочки, постарайтесь». Фелиция в нетерпении подошла и просто села верхом на мой огромный член. Ее лицо с открытым ртом и жалобно состроенными домиком бровями заставили мой и так бывший на пределе член выстрелить огромным количеством спермы, как только Фелиция села на мой член до предела. Ох, он кончает в меня. Господи, как горячо и как много. Я никогда раньше не позволяла кончать в себя без резинки, но кажется, я уже зависима от этого ощущения. Не давая мне и намека на пощаду, Фелиция ускорилась и начала скакать на моем извергающемся члене, пока сама не кончила, обняв мою голову и вжимая ее в свои сиськи. Ох, это самый большой член, который я принимала в себя. Он даже не опал после того, как кончил в меня. Петра и Гвен тебя хорошо тренировали, правда? Все девушки были знакомы с Гвен, так как она училась в этой школе 2 года назад, и пусть они не дружили, но из-за того, что Гвен хотела сделать их подругами Петры, она часто болтала с моими одноклассницами. Не получилось подружить Петру со спортсменками, но они, эти самые спортсменки, узнали многое. Особенно о том, что они спят в одной кровати со мной и утром пропускают завтраки от того, как много я даю им молочка. Мда, хвастливые извращенки. Впрочем, все женщины этого мира такие, и это норма. Вот и Фелиция слезла с моего члена, после чего Джессика набросилась слизывать сперму с моего члена, как голодная кошка на сметану, а Лиззи с не меньшим энтузиазмом вылизывала стонущую на парте Фелицию. Мой член и так был тверд, но это зрелище не оставило Джессики сомнений, что я готов. Она стянула с себя узкие джинсы и, не обращая внимания на подруг, села мне на член с видимым напряжением на лице. Первый раз, как и говорили, особенный. Сильно другое ощущение, чем от игрушек. Тебе нравится моя узенькая дырочка, Пушлиш? Теперь ты принадлежишь нам, и ты часто будешь во мне. Похоже, Джессика закончила привыкать к моему члену, ибо разговоров дальше не последовало. Она обняла меня, вжимая в себя, и начала фактически забивать мой член себе в матку. Я только и мог, сидя на стуле, охреневать от удовольствия. В голове уже привычный туман похоти и анемии от того, что мозгу не хватает крови и кислорода. Но, блять, это того стоит. Я просто не могу позволить себе вырубиться и пропустить мое первое обратное изнасилование. Обещание того, что это теперь будет происходить регулярно, меня еще больше возбудило, и кончил я в Джессику 2 раза, пока она сама не кончила, развалившись на моей охреневающей от счастья тушке. «Свали, сучка! Я же сказала, я 2-я, а ты влезла без очереди!» — проворчал Алан с завистью, смотря на то, как Фелиция начала вылизывать Джессику. Недолго думая, Лиззи села на член, который был еще испачкан моей спермой и соками другой девушки. И она аж кончила, когда мой член почти без сопротивления пронзил вход в ее матку. Он точно толще и длиннее, чем у папы. Проворчала она, содрогаясь в оргазме. Но она быстро пришла в себя и начала творить с моим членом такое, что нравится. Я любимая дочурка моего папочки, и поверь, это сложно, когда у тебя 5 сестер, так что я точно знаю, что я делаю. Но не бойся, с тех пор, как я покинула дом, ты мой первый мужчина. Как же хорошо, что Фелиция наконец-то нашла нам мужика, а то я уже изголодалась. Мда, много, слишком много информации. Похоже, местным девушкам еще тяжелее, чем я думал. Впрочем, почти все одноклассницы-лесбиянки на полставки в поисках постоянного мужика. Сам я не сильно разобрался в окружающем мире, чтобы что-то решать, да и решить мне не дадут, как ни странно, эти самые женщины. Слишком привыкли брать то, что хотят. Когда они все обкатали меня по 2-му разу, я наконец-то был выжат досуха. Потрясающе, как много он кончает. В порно такого не бывает, там максимум 2 раза и все, — сказала Джессика. Фелиция и Алан кивнули. Харди тем временем сказала: «Петра хорошо тренировала своего брата. Поверьте моему опыту, это жеребец высшего класса, потому нам нужно позаботиться о нем как следует. И еще одно, нет, ты же в курсе, что не должен об этом с кем-то говорить? Это создаст мне проблемы, но не такие, какие не могут решить деньги, но твоя репутация как чистого домашнего мальчика. Тебе будет невозможно найти себе хорошую жену после того, как все узнают, что ты пользованный товар. Так что позаботься о своем будущем, а мы позаботимся о том, чтобы тебе и дальше было хорошо не только дома в постели с сестричками, но и в школе. Это сделка, выгодная всем сторонам. Не правда ли? Я не против. Вы мне все понравились». Девушки покраснели и тяжело задышали. «Ты такой милый, нет. Это многое меняет, если ты не против с нами повеселиться. Хорошо, теперь мы будем тебя защищать и подружимся с твоей сестрой, чтобы у других не было подозрения о нашей излишней близости. Джессика, Лиззи, вы слышали? Мы подружимся с Петрой. Я ее лизать не собираюсь. Возмутилась Лиззи, за что получила по заднице от Харди, а потом она поцеловала очень страстным поцелуем свою любовницу. Джессика пожала плечами и, подняв меня со стула, начала целовать уже меня. Хорошо, что она жвачки мятные жует просто непрерывно, а то, боюсь, меня бы вывернула, учитывая, что она только что сосала и лизала. Впрочем, флегматичная и не сильно показывающая на лице эмоций девушка казалась мне наиболее цепкой и зависимой от наших странных отношений. Похоже, то, что она воспитана матерью-одиночкой, сказалось на ее неопытности в отношениях с мужчинами, и вообще, я у нее первый мужчина, значит, для нее больше, чем для остальных. Сама же неопытность Джессики проявлялась в том, что она относилась ко мне как к остальным живушкам вокруг нее, то есть она относилась ко мне как к мужику, при этом будучи озабоченной пацанкой. Фелиция видела во мне интересную игрушку, а Лиззи, похоже, была лесбиянкой и обожапла Фелицию. А со мной трахалась, чтобы унять зуд в вагине, чисто по привычке, и вообще смотрела на меня, будто я какой-то мастурбатор, который изредка ее удивляет тем, что умеет говорить. Впрочем, для моего реального ментального возраста они были просто побитыми и брошенными девочками. У меня самого было много дочерей, и все они по-своему уникальны, как и их отношение к жизни. Практики мне хватило, потому с этими уникальными хулиганками тоже получилось найти общий язык. То, что я пропал на Вью перемену, осталось незамеченным Петра, ибо она пропадает с подругами-ботаншами в библиотеке. В то же время мои насильницы накормили меня не только моим собственным обедом, но и от себя немного мяса положили, чтобы протеин в теле восстанавливался, так сказать. Блять, и как оно все в меня лезет, бездонная топка котовью не накормить. Хотя с такими упражнениями, может, даже похудаю, надеюсь. Вернувшись домой, успел на нашу с Гвен и Петрой помывку, которая, как обычно, закончилась моим излиянием в горлышко обеих девушек, что принимали мое молочко, как оголодавшие за день телята. Ну и помыться мы тоже не забыли. Хотя девушки были приятно удивлены тем, что я начал лапать их жопки и сиськи, а еще лезть пальцами в киски. Обычно они сами друг друга по-сестрински удовлетворяли, но внимание от братика их несказанно удивило и пробудило демонов. И вот обе стоят рачком, выставив свои пухленькие выбритые киски, в предвкушении посматривая на меня. Не понимаю, чем Лиззи не понравилась эта красота. Они же в одной душевой моются, и она Петру могла оценить по полной. Какая из нас красивее снизу? Не начинай, Петра. Ну что, нет, насмотрелся. Насмотрелся. А теперь можно мне войти в вас? Что? Нам же нельзя до твоей первой жены. Покраснев, замямлила Петра, прикрыв кишку рукой. Гвен же наоборот выпятила свою попку в предвкушении, облизав губки. Если мы никому не скажем, никто же не узнает. Правда? И она права. То, что мужик-девственник, сложно определить, и учитывая те извращения, через которые они проходят, даже нить бы вообще не пангит, на что такое эта мифическая мужская девственность. Тут же в почете у мальчиков среди девушек чистота, ага, медицинской карты от венерических болезней. Фактически все мужики до жены имеют чуть меньше 10 сексуальных партнеров, и если их меньше 5, то таких мальчиков зовут домашними. Очевидно, это потому, что их трахают только дома, и они не гуляют, трахаясь на улицах. Ну, меня можно считать домашним только условно, ибо у меня опыт только с 5 девушками, но 3 из них немного гулящие. Впрочем, о чистоте не сомневаюсь, ибо Фелиция богатой просто не может трахаться с девушками, у которых были проблемы в медицинской карте. Той же Джессике повезло попасть в поле зрения Фелиции только потому, что она девственница из семьи матери-одиночки, при этом приличной семьи. Но возвращаясь к моим сестричкам, я, блядь, не девственник, нет, чтобы быть довольным только ротиком этих милых. 3. Брать первый раз Гвен по собачьей посчитал неправильным. Я же их люблю, пусть это чувство только не да. Старая личность рассматривала их только как прекрасных женщин, которым нужен секс в больших количествах, и я прихватил таблетки Джессики, так что, зарядив их по одной в ротик красным как раки девочкам, я разложил на кровати Гвен, закинув ее длинные ножки себе на плечи. Она реально высокая, под 180, прямо как ее мама. Я и Петра тем временем ниже нее на целую голову. Пристроив пульсирующий прибор обильно смазанной смочкой, я навалился на блондиночку всем весом, от чего она аж крякнула, но скоро она задрожала от оргазма. Похоже, то, что я так интенсивно постучался ей во вход в матку, ей хватило с головой. Я же не был даже близко к оргазму, потому начал резво долбить вход в ее матку, залтарив Гвен сцепт зумы и закатить глазки от удовольствия. Однако тот оскал, который показала Гвен, мне говорил о том, что ей не больно, а наоборот, она в экстазе от того, что ее трахает жирный 100-килограммовый боров, которого они звали братиком и обслуживали в постели несколько лет своими ротиками. Ох, захрукал я, довольно разбрызгивая сперму в матку своей сестрички, Мой член, обильно смазав путь в матку горячими сливками, наконец-то смог протиснуть головку в матку Гвены и начать извергаться теперь в комнатку для малышей моей сестры. Если бы не таблетки, то она залетела бы. Но даже так таблетки не дают развиться плоду, но никак не мешают оплодотворять яйцеклетки моей милой сестрички. Осознание этого заставило мою жирную тушу, которой я придавил Гвен, снова задергать задницей, вгоняя большой черный член еще глубже в эту белую девственную матку. Я должен оплодотворить ее яйцеклетки как следует, чтобы она никогда не забыла, кому принадлежит. Это все, что было в моей тупой башке в тот миг. Я кончил еще разок и почти вырубился, но мне не дала севшая верхом на мой член Петра. Девочки не были совсем уж девственницами, и я не раз просыпался от того, что они сосут член, пока другая стропонит сестру сзади. Потому и Петра не без проблем, но вполне комфортно села на мой член до половины. А потом ее ножки подкосились от чрезмерной стимуляции, и мой член пронзил ее так быстро, что я испугался, что он изо рта у нее выскочит, но нет, обошлось, и он просто мощным толчком пробил вход в матку Петры. Девушка скорчилась от боли и удовольствия. Все же 25 см при ее росте — это слишком много, и я ее почти порвал своей длинной. Но она сама дура, что села на меня верхом. Но не пожоже, что она собирается останавливаться, ибо начала резво скакать, тараня натянутую моим членом матку и растягивая свое тело, чтобы оно идеально соответствовало формке члена братика. Девушки в этом мире не сильно заботились о удовольствии своего партнера, и меня это даже возбуждало. Потому Петра кончила первая и упала на меня с довольной улыбкой, похихикивая как дура на ухо. Но я не мог терпеть больше и, перевернувшись, подмял под меня крякнувшую девушку и начал беспощадно трахать попискивающую под моим весом извращенку. Удивительно, но Петра снова кончила быстрее меня, даже ногами и руками обняла мою жирную тушку, вжимая в себя. Меня это весьма возбудило, потому как только я кончил, продолжил дальше прыгать на хныкающей под моим жирным туловищем девушке. Похоже, я стал немножко конченым, раз мне нравится душить своим весом довольных старшеклассниц и студенток. Но мне простительно, ибо я тоже старшеклассник, и нам по 18. То, что они мои сестры, пусть и некровные, я предпочту проигнорировать для собственного психического здоровья. Утром наше семейство просто не могло не заметить довольные улыбки на помятых и идущих в раскорячку сестричках. Мама Стейси, даже довольно хихикнув, шлепнула меня по заднице. Наконец-то, внуки. Мама, я приняла таблетки. Мне еще учиться в университете 5 лет. Но потом, Гвен улетел да в страну грез и радужных пони. Петра же была красной как рак, когда тетя Мия наваливала ей двойную порцию. Ну, девочки были реально голодные, ибо я им все мимо ротиков вчера закачал. В автобусе к нам с Петрой подсели Фелиция и Джессика. Ален не демонстрировала энтузиазма в общении с нами, ибо, как я упомянул ранее, она любит белое мясо высшего сорта, а тут только Фелиция и подходит под это описание. Петре понравилось внимание подруг и комплименты ее красоте. Расцвела Петра, очевидно, после того, как я ее хорошенько оттрахал. Раньше она так глупо и похотливо на меня не улыбалась. Сейчас же она незаметно для себя ведет себя женственно и более обворожительно. Хотя и носить ту же одежду и те же очки, разница между вчерашней и сегодняшней Петрой бросается в глаза. Отвратительная одежда, она просто портит твою красоту. Атаковала Петру Фелиция, поглаживая щеку краснеющей милохи. Правда, только и выдала Петра. Прогуляемся после школы и посмотрим магазины. Прикупим тебе и Неду что-то приличное. Но как же Гвен? Не забыла она о своей первой любви, и да тут Петра влюбилась сначала в Гвен, а потом они познакомились со мной, потому как тетя Мия и моя мама сошлись на одном благотворительном вечере. А капитан Стейси была давней любовницей Мии, вот они втроем и решили создать ячейку общества. Вообще у мамы был выбор побольше, потому как любая девушка готова принять к себе в семью девушку с сыном. Но условия были очень жесткими. Не трахать меня, и даже дочки должны только сосать и не трогать. Мать выращивала товар на продажу, и такое мало кому понравилось бы. Но Стейси была лесбиянкой. Ну да была. Сейчас я часто ловлю взгляды мамочки на своей заднице и члене. Похоже, я что-то задел в ней, что вылечило ее травмы от ее папочки. Да у мамы Стейси Гвен рождена от инцеста с ее родным дедом. Но похоже, это мало кого волнует в этом мире в сравнении с проблемами нехватки мужчин. Даже если это ее родной дед, ее родная мать была просто в восторге от того, что ее дочь получит ребенка. Уже в начале 90-х эта практика начала пропадать и осталась только в глубоких ебенях, ибо ей на замену пришло искусственное оплодотворение. И да, оно выглядит так же, как искусственное оплодотворение скота на ферме. Женщинам просто во время овуляции вводят сперму доноров. Конечно, есть более дорогие процедуры, но на поток такие не поставить. Тем более я слышал о теории заговора, типа у богачей есть технологии для того, чтобы выровнять соотношение женщины и мужчины. Это вполне реально, если оплодотворять яйцеклетки спермой с Y-хромосомами, но они не делают этого, чтобы контролировать мир. Современный уклад жизни им на руку и массовое рождение мальчиков может привести к кризису как экономическому, так и политическому и демографическому. Но очевидно, что для своих у них все дозволено. Например, Гарри Осборн был единственным ребенком Нормы и у него не было отца. Это вызывает подозрения на фоне того, что ее компания занимается биоразработками и генетикой. Кстати, о них у нас в школе объявили о том, что скоро будет экскурсия в Оскарп, и меня переклинило. А не получить ли мне себе суперсилы паука? Ну, план был составлен, и я решил все же подхватить паука сразу после того, как он укусил Петру. Сомневаться в том, что не укусит, я не стал, ибо тогда будет все печально для этого мира и для меня в частности. Ничто не предвещало беды. Ну, если не считать бедой того, что Петру все же укусил паук. Но рядом со мной была Гвен, и она подбежала и шлепнула паука на Петре. А тот, сука, взял и укусил ее и не раз. Я, смотря на две раны от укуса на Гвен и видя, как ей плохеет, не раздумывая си секунды, припал к руке и начал сосать из раны яд вместе с кровью сестры. Я даже не думал, чем это обернется, и даже когда меня начало откровенно шатать, я не переставал отсасывать кровь, пока не вырубился. Проснулся в больничке. Как позже выяснилось, частная клиника Антонины Старк. Все же хорошо, что мать залезла в трусики Пиппер. Таких бенефитов обычные сотрудники вряд ли получают, даже работая на Старк. Гвен, крикнул я и подорвался с постели, срывая с себя датчики и опрокидывая кровать. Моя 100-килограммовая туша ломанулась в дверь, и там меня приняла медсестра с криками: «Немедленно вернитесь в постель, у вас сильное отравление». «Что, Гвен, она жива?» «С ней и Петрой все хорошо», — ответила мне уже блондинка в черном костюме. Я узнал Перер потому, как она часто выступала от имени Тони Старк, и ее ответ сразу заставил меня успокоиться. Я заметил, что она смотрит куда-то пониже моего лица. Мда, этот больничный халатик что-то нихуя не прикрывает. Впрочем, Пиппер быстро собралась и приложила все усилия, чтобы с улыбкой смотреть мне в глаза. Видно профессионала. Она мне объяснила, что мои сестрички здоровы, их выпишут после пары дней наблюдения. Меня же, ну блять, я что-то суперсил не чувствую, но зато блевануть хочется нереально, однако нечем. Проблему решили какими-то антиблевотными таблетками. Странно, что не капельницами. Почему не капельницами? Неприятно это сообщать, но твое отравление стало причиной пробуждения мутаций. Я пока в ахуе от услышанного сидел, Пиппер ущипнула меня за руку и растянула кожу на полметра. Потом отпустила, и кожа с щелчком вернулась обратно. Ваша кожа и плоть очень эластичны и не поддаются внешним воздействиям. Ни температура, ни электричество, ни механические повреждения вроде игл не могут их повредить. Кроме того, ваши зубы и, наверное, кости тоже не поддаются никакому воздействию. Даже адамантовые и вибраниумовые напыления не помогают пробить иглам ваше тело. О мутации и пробуждении X-гена мы узнали только из анализа слюны. Я обтекал. Ну, силенок у меня не прибавилось, но... Мутант? Какого хрена? Причем тут сыворотка Осборна? Но самое главное, Петра и Гвен тоже? Ну, они от отравления пробудили спящую мутацию, но и паучья ДНК немного вмешалась в процесс, так что они стали в 50 раз сильнее и могут прилипать к стенам. Но это секрет. Ты же понимаешь, мне бы не хотелось создавать проблемы семье Люси. Большое спасибо. Я у вас в долгу. Пиппер покраснела, но все же решила действовать нагло. Мы с Люси не знали, с какой стороны подойти к вопросу. Но не откажешься ли ты помочь нам с небольшим делом? Что? Спросил я с подозрением, ибо не зря же она Люси приплела. После выпускного мы хотим взять тебя стажером в Старк Индастрис. Ты должен соблазнить Антонину Старк. Что? Ты будешь ее личным водителем и телохранителем, и с твоим телом, которое теперь, мягко говоря, неуязвимо для пуль, ты просто идеален для этой роли. До этого мы хотели использовать другой подход, но все стало проще. Зачем? Ну, то не пора остепениться. Часики тикают. А она? В общем, это выгодно нам всем, и мы давно об этом думали. Ты не подумай, что тебе запрещено встречаться с другими девушками. Твои сестры тоже будут частью твоего гарема. Это оговорено давно. И никто не заставляет тебя отвечать сейчас. У тебя еще 3 месяца до выпускного, и на выходных мы устроим тебе курсы вождения и подготовку телохранителей. Зарплата тебя не огорчит, уж поверь мне, на сладенькое хватит. Сказала она, похлопав меня по животе, а он завибрировал и загудел, как очень упругая резина. «Прошу прощения», — сказала она, положив руку на живот Ти, пытаясь сдержать его колебания, но, блядь, она слишком близко. «У меня встала», и она уронила челюсть. «Хаспади Иисусе! Все, что она смогла выжать из себя. И вот мы неловко сидим и смотрим на палатку. Он же не упадет сам, да?» — спросила Переб, сглатывая, а потом, глубоко вздохнув, стянула одеяло, выпучив глаза на мой агрегат размером с ее предплечье. Она крепко схватила его и начала молча дрочить. Не прошло и двух минут, как она подключила рот и начала сосать мою головку. Разрядился я очень быстро и, как всегда, обильно. Похоже, Перер может пропустить обед или что у них сейчас по расписанию. Она тщательно вылизала сперму с моего члена и проглотила ее с неприкрытым удовольствием. Она вздохнула и сказала: «Должна добавить анализ спермы в список. Это что-то фантастическое. Вкус просто потрясающий. Фруктово-сливочный с нотками сладости. Это точно не норма, и мы должны проверить, рабочая ли она и не вредна окружающим. Фух, ну я еще разок только попробую, заодно наберу для анализов. Другим я это дело не доверю», — сказала Перерыв. Вскоре она покинула мою палату с литром густой молочного цвета жидкости. Мда, хорошо, что не розовый или другого токсичного цвета, а то я начал бы паниковать. И да, я, похоже, увеличил объемы производства горячих сливок из-за мутаций. Раньше я точно не мог одним разом накормить и напоить всю Африку. По крайней мере, 1 литр – это дохрена. И самое главное, откуда? К меня яйца что-то не стали отвисать до колен. На меня тем временем с новой силой навалилась усталость и последствия отравления. Слабости так была немаленькая, а тут меня 2 раза подряд трахнула ртом секретарша Тони Старк. Спал я беспокойно, и снилось мне, что превратился с корову, которую заботливо доила в ведро пипер-пост в одежде Петры, а потом подкидывала мне в кормушку солому виломы. «А сейчас мы простимулируем тебе надой», — сказала она, надевая рукавицу по самое плечо и многообещающе смазывая ее по самое плечо розовой смазкой. «А-а-а-а!» — крикнул я, просыпаясь в поту посреди ночи. В палату сразу вбежала медсестра и накормила меня таблетками. Я же сопротивлялся сну как мог. А вдруг меня та все еще ждет пипер увеличивать надой прямым массажем простаты? 4. Я парень не глупый, но и не то чтобы умный, но я знал, что мне надо быстро умнет, а то мутации — это дело серьезное. Потому решил подналечь на биологии книжки после Гвен почитать. Она у нас генетикой Петру за собой по семейному тянет. Вот и я от них унаследовал приличную библиотеку. И знаете что? Кто-то конкретно трахнул их физику. Я, конечно, не гений, но я 5 детей в школу в прошлом мире отправил. Жены у меня были тупые как пробки, потому как выйти замуж за меня могли только дуры, и я был вполне доволен тем, что они не умничали. Так вот, я перечитал учебники детишек 5 раз и помогал им с уроками, напрочно забивая себе в мозги всю теорию, которую забыл со школы. Но, что за ебаная хуйня с учебниками этих американских школьников? У них в 12-м классе подают то, что у меня дети в 8-м учили, как будто это вершина современной научной мысли. Да и не только это. Биология, химия, физика. Даже в тех учебниках, что притащила с универа Гвен, она какая-то тупая и линейная. Такое впечатление, что какой-то дебил создал эту вселенную и ее законы и делал это на скорую руку. Например, скорость света ровно 300 км в секунду и не миллиметром меньше. Другие физические константы максимум имеют 2 цифры после точки. И, блять, это повсюду. Будто не существует понятия тысячных или более точных цифр. Но это сыграло со мной в злую шутку. Я стал отличником. Даже с Петрой наравне начал учиться на математике, физике и прочей чепухе, что после домашних заданий моих мелких были как ребус для Дауна. Но не то чтобы я хотел умным быть или выделяться, мне очень сложно притворяться дебилом и настойчиво пихать круглое в квадратное гнездо, как, по моему мнению, делают остальные вокруг. Но потом я понял очевидную другим истину: это у меня что-то не так с мозгами, а не у всех вокруг. То, что кажется мне простым, на самом деле не такое. Мой мозг каким-то образом стал подменять информацию, которую я получаю, и достраивать ассоциации, к которым никто в здравом уме не дойдет. Например, я четко знаю, какие числа это кубы и квадраты других цифр, даже если в них 9-12 знаков, а также не сильно сложнее видеть и другие степеня цифр до 10-й степени. Также иррациональные цифры для меня так же просты, как таблица умножения в то же время. Хотя в голове у меня бардак, который сложно объяснить, я всегда правильно отвечаю на вопросы учителей. Стоит ли упоминать, что я при этом думаю, что решаю задачи уровня 2 умножить на 2? Неприятно, когда все называют тебя умным, но ты уверен, что ты тупой, и они над тобой прикалываются. Но пришлось, блять, смириться с тем, что я теперь тоже своего рода гений. Думаю, это все потому, что я наглотался с ядом паука и крови Гвен. Теперь после книг Гвен Я, наверное, такой же умный, как и она. Все же там гены паука с моими спаялись, и я теперь даже понимаю, как именно и где именно были встроены гены Гвены паука в моих собственных. Ага, в голову и лезут многомерные уравнения, производные и интегралы, которые лезут в иррациональные числа, а через них в базовые физические константы и химию, и, конечно, 1/137 в этих уравнениях на каждом шагу. Очевидно, что с моим мозгом научиться водить и заниматься деятельностью телохранителя было легче, чем водить трехколесный велосипед. Так что курсы предложения Пиппер я прошел быстрее ожидаемого. Однако всем другим казалось, что я какой-то ебаный киборг. Проблема, конечно, в том, что я жирный, и у меня, похоже, не прибавилось ни капли ловкости и силы, а выносливости я мог показать только в постели с Гвен и Петрой, да и на наших школьных потрохушках с тремя хулиганками. Прошел месяц после больнички, и Гвен с Петрой держали оборону, скрывая свои способности, как ока могут, и не подозревая, что Пиппер уже в курсе и прикрывает их от всех, включая от Тони. Она хотела обеспечить мне и маме нормальную жизнь, а это сложно, если у тебя в семье три мутанта. Особенно сложно стало притворяться дебилом, когда эти дуры в окно залазили в своих костюмах паучих и раздевались за минуток пять, прыгая и катаясь по потолку, пока я к ним спиной сижу, а потом, голые такие: «Привет, хочешь потрахаться? Я вот уже вся готова». Все с их прятками на самом деле было сложнее, и их просто не смог бы заметить нормальный человек. Но они реально не раз после вылазок посреди ночи возвращались и, сняв костюмы, голышом лезли мне в постель потрахаться. И самое главное, ни Гвен, ни Петра не знают, что они паучихи. Ага, живут в одной комнате со мной, трахаются как кролики и не знают ничего. А еще, они будто ослепли и игнорируют то, что их тушки резко набрали 40 килограмм мышц и отрастили сиськи пятого размера. И естественно, обе просто перестали носить очки и стали первыми красавицами в школе и универе. С Гвен не так заметно, ибо она постоянно на практике с Конорс в Аскорпино. Вот когда Петра начала лизаться с Мири Джейн, я понял, что все реально считают мою сестру красавицей, которая раньше была уродлива только из-за очков. И да, она реально носит ту же рубашку, просто штаны джинсовые теперь без лямок на плечи, ну а че, у нее жопа такая накачанная, что ранее мешковатые штаны треснули пополам и пришлось купить более подходящую замену, а то, что попка у нее уже не плоская, позволила носить нормальные джинсы, не оттягивая через каждые два шага даже без пояса. Да и рост. Она реально вымахала до 175 см, 160 за одну ночь, и никто не заметил. Подумали, что она сутулилась раньше из-за очков и постоянного чтения книг. С этого момента все, что казалось мне глупым в поведении окружающих, померкло на фоне их принятия трансформации Петри. Ага, а еще того факта, что Гвен и Петра не замечают друг друга, когда вылазит по очереди из моей постели в окно по потолку. Одно радует: теперь трахать моих сестричек еще большее удовольствие. Они, конечно, и до этого были хороши, но мне в кровать теперь лезут топ-модели с сикспаком на животе. Было бы сложно не быть в восторге от таких перемен. А еще они оценили новый вкус моих горячих сливок, и теперь меня реально высасывают досуга по три раза на день. Причем три хулиганки взяли на себя обязанность укрощать моего одноглазого змея в обед, с полного согласия Паркер и Гвен. Сестричкам понравилось то, что у меня в школе появились официальные девушки. Самым интересным было то, что Петра взяла меня на свое первое свидание с Мири Джейн, и я поначалу чувствовал себя третьим колесом, но потом я трахнул Петру, а затем меня непринужденно оседлала и трахнула Мири Джейн. И знаете что, мне понравилось ходить на свидание сестры и рыженькой. Впрочем, Мири Джейн вне свидания ни разу не проявила интерес в мою сторону и даже не заговорила, продолжая таскать и трахать Петру как свою подружку и постоянно целуясь с ней в школе. Позже Фелиция рассказала мне, что это норма — брать брата на свидание с девушками, чтобы использовать его в постели после свидания. Мда, меня даже сама Харди позвала на свидание, и мы с ней потрахались с ее подругой Микки Морбиус. Удивительно, но Микки тоже генетикой знакома с Гвен, отчего мы нашли много общих тем и немного пообщались с ней о генетике. Она дала мне телефон, а я ей. Предлогом дать мне номер послужило то, что это Микки будет звонить мне, если она не сможет чего-то понять, мда, так блеснут интеллектом, что аж ослепил бедную брюнеточку. Я охренел и переосмыслил свое восприятие мира и своей гениальности. Фелиция же обиделась за то, что мы с ее подругой на ее свидании совсем про нее забыли. Ну, мы же потрахались, а потом забыли о ней. чего она еще хотела от меня на своем свидании. Как оказалось, это грубо, когда приглушенный родственник ворует внимание девушки своей родственницы. Вот почему и Мэри Джейн меня игнорит на свиданиях Петры. Она просто очень воспитанная. В общем, Фелиция как компенсацию вытребовала еще одно свидание и назло. В этот раз позвала на него бизнес-партнера своей матери. Эта женщина была примерно 30 лет на вид и принимала нас в самом роскошном ресторане, который можно только найти в Нью-Йорке. Эта блондинка то и дело бросала на меня заинтересованные взгляды, пока увлеченно общалась о бизнесе с Фелицией. Впрочем, она культурно уделила все свое внимание девушке. Я же жрал вкусняшки и смотрел на сиськи обеих дам. Пришло время потрахаться. Мда, так тщательно меня опустошали только Петра и Гвен. Уиллоу реально умеет трахаться, видно опытную женщину, а выносливости у нее как у двух паучих. К тому же она любит доминировать. Потому мне надо было просто расслабиться и получить качественный трах от мускулистой высокой амазонки. Хорошо, что мой тост теперь устойчив к сну как скелет росомахи. Под утро меня снова качественно трахнули, не обделив вниманием и Фелицию. Уиллоу под конец свидания им незаметно дала мне визитку и сказала: «Будут проблемы, позвони, я решу все что угодно». И подмигнула так, что я резко решил прочесть имя на визитке. Уиллоу Фиск, машу вашу. Я трахнул женскую версию Кингпина. Ну, возможно, не последний раз. Будет грубо, если я не схожу с Фелицией еще на пару свиданий к подругам ее матери. И Фелицич совсем не против, и вообще ей нравится, когда ее доминируют. Да, точно, мне нужно помогать моей любимой хулиганке налаживать связи в бизнесе. И огромная зданица Фиск, которая пыталась всю ночь раздробить мне таз, тут совсем ни при чем. Гвен тоже не обделила своим вниманием то, что все берут меня на свои свидания, и ради такого дела справедливо решила найти себе подружку, с которой она пойдет на свидание и прихватит меня на него. Трахаться со мной она, конечно, может в любое время, но вот свидание, это как бы не принято ходить на них с братом. Но вот если брат сопровождает сестру на свидание с подругой, это святое дело. Только такие можно устроить девушку в хорошую семью. Даже совсем незнакомые люди чаще всего соглашаются пойти на свидание с девушкой, если она говорит, что их будет сопровождать ее отец или брат. Некоторые не брезгуют позвать на свидание и родного сына. Мда, этот мир не спасти. Танос, ебош братишка, мы все просрали. Или ты сестренка, тогда погоди немножко, пока мы лично не встретимся. А потом, ебош, себе в жертвы Гвен выбрала старшекурсницу-выпускницу. Она давно засматривалась на ее попку, но не было повода пообщаться. Джин, конечно, была умной девочкой-генетиком, но совсем другого направления, чем Гвен. Она была сосредоточена на изучении человеческого генома, а не всего подряд, как, например, Гвен и Коннорс. И вот выдался повод не только брата выгулить, но и подкатить сиськи к ее влажной рыжей мечте. Честно сказать, когда она потащила меня в универ, я не подозревал, что у Гвен есть интересы помимо моего члена и генетики. Но вот оно как получается. Ничто не чуждо нашей миленькой гениальной блондинке. И она так же, как и Петра, по рыженьким с пятым размером, только постарше. Сразу понятно по тому, как мечтательно ее слушала и краснела Гвен, что Джин реально ей нравится. Я решил помочь сестренке и хорошенько протрахал и ее, и Джин. На удивление, Джин была очень милой в постели и угадывала не только мои, но еще и желания Гвен, нередко вылизывая киску Гвен, пока я сам по собачьей драл ее круглую задницу сзади. После того, как я захотел, чтобы Джин получила приятные воспоминания и удовольствие от свидания с Гвен, та покраснела и попросила трахнуть себя в задницу. В этом мире женщины не избалованы мужским вниманием, и что-то типа анала даже в порно редко появляется, ибо мужчин мало, и они должны кончать только в матку. Нечего приучать их к извращениям, и это в общем грязно. Фу, такими быть. Мда, я тоже удивился, когда Джин честно призналась, что хочет, чтобы я ей развальцевал задницу большим и черным членом, как, впрочем, и Гвен. Но я че идиот отговаривать рыжую секс-бомбу от такого? Конечно, я буду трахать подругу своей сестры в задницу, и никто меня не остановит никакими отговорками о морали и приличии. Пришлось, правда, подождать, пока Джин клизму себе сделает, но Гвен помогла скоротать время, позволив себя и потрахать, и уговорить на анал какака и Джин, после чего побежала мыть жопу вслед за Джин. Начали мы все, как только Гвен справилась с боевым заданием. Она даже помогла Джин, разведя ее булочки в стороны, ибо боялась, что мой крупный калибр, даже обильно смазанным специальными маслами, порвет ее милую семпой. Джин же была красная как рак, но ее дебильная улыбка говорила сама за нее все, Она просто в восторге, что двое почти случайных знакомых не только оказались приятными в общении людьми и хорошими любовниками, но не сильно против воплотить ее фетиши в реальности, даже приобщиться к ним. В общем, моя анаконда нырнула в лунку рыжей милохи, та вскоре кончила в экстазе. Причем не один раз и в разных позах. Особенно ей понравилось скакать на моем члене верхом, когда я вижу ее красное извращенное похотливое улыбкой лицо. И то, как неестественно поднимаются и вибрируют во время анального оргазма ее волосы. Она что, телекинезом владеет? Не могу поверить, что парень-мутант обожает трахать меня в мою мутантскую задницу. Прошептала она мне на ушко, пока Гвен спала рядом с раздолбанной попкой, с которой текла белая жидкость прямо на постель Джин. Ты меня знаешь, не правда ли? Но что такое Феникс? А, в голове вспыхнула цепочка воспоминаний, и Джин расширила глаза. Ты видел мультики про меня? Такое вообще существует? Нет, что важнее, какие-то инопланетяне захотят мою силу. Я запуталась, дай взглянуть повнимательнее. Ах, я перевернулся и лег на нее, своим весом вгоняя член в ее задницу на всю длину. Плохая девочка должна быть наказана за то, что лезет в голову без разрешения. Но, ты меня видел, ты меня знаешь, это не ты. Ты подруга моей сестры, а та ты нет. Ты совсем другая, и любишь мой член в своей попке? А значит, ты в тысячу раз лучше нарисованный. Ты, конечно, говоришь правду, но ты уходишь от темы. Что такое Феникс? Это и есть ты. Просто более сильная, способная уничтожать звезды желанием. Ты довольна? Ты знаешь, и все ровно трахаешь меня в задницу. Ау, это шикарная рыжая задница, ради которой не грех и рискнуть. Ты милый. Жаль, что у тебя столько девушек. Ну, я могу выделить в своем сердце особый уголок для потенциально сумасшедшей рыжей красавицы, что обожает анал, а по четвергам летает в космос уничтожать галактики. Идиот. Но, я не откажусь от этого предложения. А еще, я теперь буду постоянной девушкой Гвен, так что ты должен заботиться о наших задницах как следует. И так оно и произошло. Гвен, что решила разделить увлечение своей девушки, сильно пришлась по душе опасной мутантке, потому вскоре они официально поженились. Мда, им же по 20+, и они реально могут исполнять такие фокусы просто потому, что захотелось. Проблема в том, что мне придется теперь постоянно ходить на свидания не только с Гвен и Петрой, но и с Джин. Она хоть и жената на Гвен, но они все еще молоды и также открыты для общения с другими подругами Гвен и Джин, и как понятно из нашей семьи, они могут поискать и третью жену в свою социальную ячейку. И это в этом обществе норма, как и то, что мама, имея двух жен, трахается с Пипер, и все об этом в курсе. В потенциале Пипер может стать моей четвертой мамой, но не факт, ибо она карьеристка и также трахает еще десяток сотрудниц мамы. Я же теперь мужик из семьи Джин, и она может позвать меня на свои свидания, как и сестры, ну мамы тоже могли бы. Но у нас сложились совсем другие отношения, и теперь что-то менять не хочется. Я же стараюсь сохранить хотя бы частицу здравого смысла, что досталось мне с прошлого мира.